Скажу вам, батюшка, что мы втягиваемся очень в дорожные трудности. И я привык не только лежать в кибитке, но и спать вон и, особливо ночью. Я читаю также книги, а на квартирах записываю кое-какие замечания о своем путешествии. Новые, невиданные никогда предметы, являющиеся беспрестанно почти глазам нашим, заменяют несколько долготу дороги и ее сокращают. Никогда не виданные еще селения, хорошо отделанные дороги, мосты и прочее, все может довольно занять внимание. Скажу вам, например, о сделанном за 5 верст от Твери огромном мосте, что есть что посмотреть, подивиться великому искусству человеческому. Он сделан на огромных 3 арках и одних каменных надолб, соединенных между собой толстыми чугунными прутами, кои служат вместо перил, я счел слишком 120. Самая Тверь должна уже превзойти все прочие предметы. И можно сказать, что по благоустройству и прекрасному творению можно считать ее в числе самых лучших городов. Меня сегодня после обеда сестры нарочно возили по всему городу в карете и все показывали. Не успел я сего письма получить, как в тот же день вечеру, продолжая начатое уже 4-е письмо мое к сыну, писал следующее. Надежда наша нас не обманула. Мы получили действительно сегодня твои тверские письма, и сей день был для нас праздником. Во весь опыт мы их несколько раз и себе и другим перечитывали, и ими веселились, и все хвалили тебя за прилежание и старание уведомлять нас обо всем до тебя касающемся, чем мы весьма довольны. Что сестры тебе будут рады, это заключили мы наперед. А что тебя в Твери все полюбили, это было властно, как никакой удивительный бальзам для сердец наших. За любопытное примечание твое я весьма тебя похвалил. Возможно ли? Сколько видали мы ездивших по сей дороге, со сколь многими говаривали, а ни от кого еще не случалось мне о мосте подле Твери слышать. Властно так, как если бы это была ничего не значащая, не стоящая примечания вещь, не олухи или сущи. Не упускай, мой друг, также и в Петербурге ничего достойного примечания, и употребляй свободное время на осматривание всего достойного зрения. По сие время ответствовал я тебе на письмо твое, а теперь обращусь к здешним происшествиям. Вчерашний день я весь прохлопотал с рекрутами, а сегодня весь день занят был упражнениями иного рода и преприятнейшими. Не успел настать день, как принесли ко мне почту. Увидев один большой пакет, поспешно я и с некоторым беспокойством спросил, а маленький есть ли? Есть, сударь. Скорей, подавай, брать, скорей, Христа ради, и не мучь меня. Полез он за пазуху. Тут началось тотчас чтение твоих писем, там читание газет, которые я нашел довольно любопытные. Ах, Павлушка, с каким от восторгом и как складно пишут цесарцы о победе принца Кобургского и Суворовской. Я по чувствительности своей не мог без слез удовольствия читать перечни о том старику-капельмейстеру. Для чего не пишут у нас таким же образом и не делают всякую победу для нас вдвойне радостнейшую? После обеда приехали к нам лекарь и вскоре за ним князь с женою. Мы читали им твои письма, и они слушали их с удовольствием. Жаль только, что ты на сей раз не приписал им поклона. Вперед, не позабудь это сделать». Они просидели у нас до самой ночи, а теперь сижу я в кабинете и с тобою, мой милый и любезный Павлунушка, разговариваю, и мысленно тебя 100 раз за все и про все целую, и тебе всех благ и всего доброго, а паче всего того желаю, чтобы ты был у меня там здоров, и в случае, если живешь один, не свел бы с каким-нибудь негодяями знакомства и дружбы, и не дал бы им себя преклонить к чему-нибудь худому, могущему, причините тебе существенный вред и нам огорчение и досаду, которые бы нам никогда иметь не хотелось. Ах, как было бы это хорошо, если бы ты к нам таковым же, благоразумным, порядочным и добрым малым возвратился, каким мы тебя отсюда отпустили. Ах, Павлушка, негодниц, повес и шалунов и без тебя на свете, и у нас слишком много, и ей-ей невеликая честь и утешение быть в числе оных, а хорошо, когда быть отменным от них. Хорошо, когда б составлять предмет, привлекающий от всех к себе зрение. Хорошо, когда при всем наивеличайшем повреждении нравов нынешнего света и в такие лета, как ты, уцелеть и остаться добрым. Вот истинная честь и самому себе местное удовольствие. А нам бы какая радость была, когда б сын у нас так властно, как отменный соболь от всех прочих своих собратьев. Но ведь ты верно Асемов, стараешься, мой друг?